магия любви. Якутское гадание. Рассказывает Ольга Христофорова. Хай я деки барсабын онны көт, Элюм болар эрі көт, Эрге бірам соуха болар онно манна бұрылым. Направься ты в ту сторону, куда мне замуж выйти. Если умру я, взлети кверху. А если не выйду замуж, крутись туда и сюда. Иван Александрович Худяков, ученый-революционер, отправленный в сибирскую ссылку в 1867 году, написал замечательные труды по якутской этнографии. Среди них краткое описание Верхоянского округа. Рукопись этой книги долго считалась утерянной и была опубликована лишь в 1969 году. В ней, среди других интереснейших материалов по этнографии и фольклору народа саха или якутов, есть такой текст. С помощью этой фразы якутские девушки гадали о любви и будущем замужестве. Девушка брала уголек с пеплом из своего очага, клала его на ноготь и перед тем, как подбросить, говорила эту фразу. Самое интересное при этом, что она выходила из дому в безветренную, тихую погоду и только тогда пускала пепел на воздух. Тем самым исключался неблагоприятный прогноз. И выбор шел, по сути, только между сторонами, где живет будущий жених. То, что выглядит как гадание, могло быть лишь совершением выбора. Как бы доверяясь судьбе, девушка принимала решение, кого из потенциальных женихов в округе ей выбрать. Если у нее уже были четкие предпочтения и уверенность в молодом человеке, то бросать жребий, наверное, и не было бы нужно. Если же были сомнения в собственных или ответных чувствах, то почему бы не погадать? Похожим образом строились некоторые гадания на любовь и женскую судьбу и в других культурах. Например, русские девушки кидали из-за забора валенок или сапог, в какую сторону упадет он носком, туда и замуж выйти. Второй момент, на который обращает внимание якутское гадание, в нем происходит как будто бы не вознавание грядущих событий, а их моделирование, создание будущего благополучия. Не зря девушка выходила из дому именно в безветренную, тихую погоду, отсекая возможности неблагоприятного исхода, чтобы пепел поднялся в воздух или крутился туда и сюда. Вообще говоря, таким образом устроены многие гадания в традиционных обществах. Тот же Иван Александрович Худяков пишет: «Всякий якут при удобном случае, желая знать будущность, бросает шапку, ложку, ковш или другую похожую вещь. Если она сядет, то есть упадет как следует, имеется в виду отверстием вверх, а выпуклой стороной вниз, то это к счастью. А если на бок или перевернутый отверстием вниз, то к несчастью». Что же делают люди для предотвращения несчастья? Вот как гадает шаман на якутском празднике Сех. Затем ложку бросают. Если она выпадет выпуклостью вверх, то это к худу. Если же сядет – хорошо. И тогда все люди, стоящие в загоне, кричат «Уруй!». Если ложка падет навзничь, то в избежание горя шаман бросает до тех пор, пока она не сядет как следует. Фактически люди уговаривают или даже заставляют духов дать благоприятный прогноз – и затем, конечно же, обеспечить его. И у других народов было похожее. Получив негативный прогноз при гадании, человек мог отказаться принять его, а вместе с ним и грядущую беду. Например, гадая об удаче в промысле, Нганасана Таймыра клали на горячие угли грудную кость птицы. Если гребешок кости сгибался в сторону огня, считалось, что будет добыча. При этом гадающий клал кость себе на голову, как бы закрепляя удачу. Если гребешок изгибался в противоположную от огня сторону, кость разламывали и бросали, говоря, разве это действительно что-то будет означать? Также человек мог утверждать, что благоприятный прогноз был искажен при передаче. Так, если при гадании ковш падал выпуклой стороной вверх, отверстием вниз, что предвещало несчастье, якуты говорили, неровность ударила, корень пнул, и бросали ковш заново. Если вернуться к любовной магии, то есть еще один способ обеспечить ее действенность. Вот, например, заговор, который мне рассказали в одной уральской деревне. Если девушке нравится парень, она должна найти место, где парень наступил, оставил след от своего ботинка или сапога, и этот след аккуратненько вынуть вместе с землей, принести его домой и там вмазать в чело печи, в печь с внутренней стороны, прямо на стенку. И при этом говорить, как этот след жжет и сохнет, так пусть твое сердце обо мне горит и сохнет. След связан с человеком метонимически. Он индексальная модель человека. Вообще есть два таких типа связи – индексальная и коническая. Индексальная связь или метонимическая связь – это вещь, которая принадлежала человеку, его волосы, ногти. И коническая связь – это его изображение, например, фотография. Так устроены многие любовные заговоры. Вместо следа используется какая-то вещь парня, рубашка, пояс, кепка или его фотография. А текст при этом может быть минимальным. Ну, например, как я прижимаю эту фотографию к столу, так пусть любовь тебя ко мне крепко прижимает. Здесь допускается импровизация. Главный контакт с предметом, представляющим желанный объект. Или же наоборот. Символическую связь между объектом воздыхания и собой можно установить, используя собственные предметы, предметы, которые представляют себя. Так девушка могла подарить парню или даже подбросить ему свой платочек, гребешок, фотографию со словами, например, «Как мой платочек всегда с тобой, так пусть твое сердце будет всегда со мной». И в гаданиях на любовь, и в заговорах, и в магических обрядах действует один и тот же принцип. Создается желательная символическая реальность, а реальность физическая должна будет ей соответствовать, как бы выполнять заданную программу. Важное примечание. Заговоры и обряды на любовь считались в русской народной традиции греховными. Хотя не только в русской. Почему так? Потому что если мы посмотрим заговоры и обряды, то окажется, что заговоры на порчу устроены ровно так же. Только вместо любовной тоски там просто фигурирует тоска. Вместо любви – черная немочь. И фактически происходит то же самое. Действие с теми же предметами, действие с теми же словами приносят человеку болезнь. И это считается большим грехом. В той же уральской деревне моя собеседница, рассказавшая мне об обряде с вниманием следа, сказала, что можно использовать этот же обряд магический, чтобы наказать, например, вора. Также вынуть след и также точно в печь его вмазать словами «как этот след горит и жжет, так пускай вора жжет, пока он не принесет украденное». И как рассказала моя собеседница, однажды у них действительно украли что-то, и вор, когда выпрыгивал из окна, оставил след под окном. И свекровь взяла этот след и с этими словами так и сделала. Вернули ли воры украденное, история умалчивает. Но моя собеседница сказала мне, что свекровь строго наказывала использовать этот заговор и этот обряд только по справедливости. Хайяди ки барсабын оннукёт, люмбулар эрикёт. Эргебры амсоха болар онно манна бурулун.